Через неделю все газеты сообщали о парикмахере, который сначала отрицал свою вину, потом признал, потом опять отрицал и снова признал. История была такая. Джаляль Салик написал об этом человеке в статье под названием «Я должен быть самим собой», которую впервые опубликовал много лет назад. В той статье и позже в других статьях Джаляль писал, как парикмахер пришел к нему в газету и задал вопросы, касающиеся Востока, нас и нашего будущего. Вопросы глубокие, способные пролить свет на тайну. Джаляль на все эти вопросы дал шутливые ответы, причем в присутствии других людей. Парикмахер с возмущением увидел, что эти шутки, которые он принял как оскорбление, были использованы Джалялем в нескольких статьях. Когда спустя 23 года статью снова опубликовали под тем же названием и тем самым снова нанесли ему оскорбление, парикмахер не выдержал и решил отомстить журналисту. Были здесь и другие причины. Осталось неизвестным, о каких других причинах, существования которых отрицал парикмахер, шла речь. На действия парикмахера, говоря языком полицейского и газет, были определены как индивидуальный терроризм. Вскоре после этого в газетах была напечатана фотография измученного, усталого человека, на лице которого не было ни букв, ни смысла. Быстро вынесли и утвердили приговор, и в назидание другим парикмахер был повешен. Это произошло на рассвете, когда по улицам Стамбула бегают только собаки, не признающие комендантского часа. В те дни дома я работал над статьей о горе Каф, а в контору ко мне приходили посетители, которые хотели поговорить о Джаляле. Я слушал их в каком-то полусне и ничем не мог им помочь, просто выслушивал их излияние. Экзальтированный учащийся лицея имени имама Хатипа говорил, что из статей Джаляля о палачах убийца мог сделать вывод, что Джаляль на самом деле даджал. И тогда, убив Джаляля, этот человек становился Махди, то есть ставил себя на место его. Портной из Нишанташи уверял, что шил для Джаляля исторические костюмы. Я с трудом вспомнил, что именно его видел сидящим в мастерской в ту ночь, когда пропала Рюйя. Так смутно помнится фильм, увиденный много лет назад. Пришел Саим, стал просвещать меня на предмет богатства архива госбезопасности. Пока он рассуждал о названии статьи «Я должен быть самим собой», ставшей причиной убийства, я унесся мыслями куда-то далеко-далеко, и от себя, и от Саима. Некоторое время я полностью посвятил себя адвокатской практике, делам, которые вел. Я жил активной жизнью, нашел старых друзей, завел новых, проводил вечера в компаниях. Иногда я замечал, что облака над Стамбулом окрашены необычный желтый или пепельный цвет. Иногда видел знакомое, привычное, обычное небо. По ночам, написав на одном дыхании 2-3 статьи, как делал этот Джаляль в свои лучшие годы, я вставал из-за стола, садился в кресло около телефона, вытягивал ноги на подставке и ждал, когда окружающие меня вещи превратятся в знаки другого мира. И тогда я чувствовал, как в глубине моей памяти шевелится какое-то воспоминание. Оно как тень перебирается из одного сада памяти в другой и третий, и я в этот момент будто открывал и закрывал двери своего «я» и постепенно превращался в другого человека, который мог бы встретиться с этой тенью и быть счастлив с ней. Я ловил себя на том, что был готов заговорить голосом этого другого человека. Я старался владеть собой, поменьше отдаваться воспоминаниям о Рюйе. Они наваливались, как правило, в самое неподходящее время. Я очень боялся, что меня может одолеть меланхолия. 2-3 раза в неделю я вечерами ходил к тете Хале, после ужина кормил с васыфом японских рыбок, но никогда не садился на край постели и не смотрел газетных вырезок.